Эпилог. Скромная свадьба состоялась в один из погожих октябрьских дней при малом числе приглашенных с венчанием в Эмской церкви по православному обряду. Со стороны Дмитрия присутствовали мама и папа, приехавшие издалека, продолжавшие держаться порознь, но оба одобрившие выбор сына. Вообще торжество прошло тихо и без особых происшествий, если не считать легкого сердечного приступа у соседки Елизаветы Васильевны, наблюдавшей скромный свадебный поезд из окна своей квартиры. Дом Шарлотты пока не принес Елене того полного покоя, о котором она когда-то мечтала. Он не избавил ее от многих забот, но, благодаря помощи супруга и местных властей, музей постепенно обретает тот вид, который представлялся Елене в воображении. Она не избавилась от дорог. Были и будут дороги в Москву, Эмск, Венден. Остались долги перед генетикой, сослуживцами и лабораторными мышами. Елена все же надеется довести единственную, как она считает, стоящую внимание статью до конца. Но теперь с ней в дороге муж, даже тогда, когда не имеет возможности выехать. На исходе осени молодые супруги навестили Липень, с которым были связаны сложные, тяжелые и счастливые воспоминания. Теперь их ждала в Липени грустная весть о страшной гибели Матвея Ивановича, поместному Матюхе. Однажды его тело обнаружили на песчаной отмеле, изъеденной до неузнаваемости тварями озерными. Дмитрий, услышав о случившемся, логически восстановил причину смерти. Очевидно, Матвей Иванович отправился, как обычно, выбирать рыбу из чужих сетей. Тут же в лодке хлебнул лишнего, отмечая улов, а потом, следуя застарелой привычке, стал готовиться ко сну. Сбросил одежду, кепку, раскланялся и шагнул за борт прямо в озеро. На пляже, который теперь зовут Матюхиным, больше не купаются. Внук Матюхи, Витька, стал самостоятельным человеком и зарабатывает себе на жизнь мытьем чужих машин. На Рождество супругов Лопатка ожидал подарок из Эквадора, банка обещанного прекрасного кофе, вместе с приглашением провести летний отпуск в Латинской Америке. Супруги же размышляют над выбором: поехать на Кипр, где Дмитрий никогда не был, а средства, которые блестящий адвокат зарабатывает на сложных процессах, позволяют эту поездку, или в Рыбинск, куда стремится Елена, поскольку там находилось фамильное поместье Мусиных-Пушкиных, ныне, к сожалению, затопленное Волгой. Конец книги. Сентябрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.